Глава 9. База тени. Срочно. Секретно. Обеспечить безопасность объекта. Приоритет формы А. Определить, возможно ли сотрудничество с людьми из окружения В. Приоритет формы Б. Тень базе. Срочно. Секретно. Принято. Дополнительно. Предположительно, жизнедеятельность объекта связана с жизнедеятельностью В. Дополнительно. Учесть данный факт при разработке операции проникновения. Дополнительно. Сотрудничество возможно. Веду разработку. Прошу допуск третьей формы для согласования условий контракта. Фома. Анджи был прав, предлагая поспать. И Фоме бы послушаться. Глядишь, тогда чувствовал бы себя человеком, а не куском пережеванного мяса. Но кто мог знать, что ночью спать не придется? Она ведь предупреждала. И князь, несмотря на всю свою самоуверенность, прислушался к словам вампирши. Ворота замка закрылись задолго до того момента, как последний луч солнца растаял в вечерней дымке. «А что с теми людьми, которые не в замке?» «Ничего». Его светлость отмахнулась от вопроса, как корова от мухи. «Но они ведь погибнут». Похоже, судьба жителей окрестных земель волновала лишь Фому. Даже брат Рубиус оставался поразительно равнодушным. Чего уж про остальных говорить. «Может, да, а может и нет». «Но замок! Они могли укрыться в замке!» «Фома, мальчик мой!» Морли, положив руку на плечо, заговорил ласково. «Замок не безразмерный. В крепости ровно столько народу, чтобы выдержать длительную осаду и с голоду не подохнуть». Толстяк ткнул пальцем вниз. «Эти постоят здесь месяц-два и уйдут». «Если же собрать в крепости люд с окрестных деревень, то провиант закончится уже через неделю, и тогда наступит голод. Понятно?» Фома кивнул. Морли знал, что говорил, но разве от этого легче? Почему одни должны умереть, а другие будут смотреть на это, укрывшись за толстыми стенами крепости? «На все воля Божья!» – пробормотал Морли, отворачиваясь. «Бог? Разве он в милости своей допустит войну?» «Допустит. Уже допустил. Отсюда, со смотровой башни, все выглядело совершенно иначе. Люди внизу крошечные, точно муравьи, и ведут себя так же. Бегают, суетятся, тащат что-то. А здесь вверху спокойно. Сюда не доносятся ни стоны, ни крики о помощи, ни чужая речь. Интересно. А Господь, который стоит еще выше, слышит ли молитвы к нему обращенные? Правда, пока войны вроде бы и не было. Есть люди в замке и люди снаружи. Поэтому Фома продолжал надеяться, что Ок остановит грядущее безумие. Еще поражало спокойствие, с которым люди готовились к предстоящей осаде. Они даже не давали себе труда задуматься над тем, что война – суть зло. «Много их! Эй, ты!» Палец Володара уткнулся в грудь ближайшего воина. «Скажи остроухой, чтобы сюда шла. Пусть глянет». «Не делай это к демону прислушиваться!» В голосе командира прозвучало брезгливое неодобрение. Хорошо, хоть не ненависть. «А ты меня не учи, чего мне делать. Я, может, и не решил еще, отдавать вам ее или нет. Самому нужна». «А ты только и знаешь, мечом по шее и на костер. Святой престол придерживается твердых убеждений. С нечистью следует воевать, а не обедать». Коннован. Валерик то ли задремал, то ли потерял сознание. Упрямый он парень. Другой бы... Обеими руками ухватился за возможность избавиться от боли, а этот отказался. Посмотрим, как он завтра запоет. Но до чего же не вовремя? Еще недели две лежать будет, если не больше. И это при условии, что крепость выстоит 2 недели. Там это, князь кличет. Стражник, среднего возраста мужчина в начищенной до блеска кирасе, осматривал зал с нескрываемым любопытством. Должно быть, пытался разглядеть, в каком из углов я трупы невинно съеденных прячу. Раз кличет, тогда веди. Глоток свежего воздуха, и в голове прояснилось. Во внутренних покоях замка душно. Камины, факелы, люди, теснота и вонь. Мы поднялись на стену, а оттуда, по бесконечной витой лестнице, на каменную плешь смотровой башни. Кроме князя, на площадке находились 3 монахов, присутствие которых не слишком меня обрадовало. «Ваша светлость!» Стражник открыл рот, желая доложить о выполнении приказа. Но князь жестом велел ему заткнуться. «Иди сюда, гляди». Куда глядеть, я не спрашивала. И так ясно. Вниз. Смотровая башня, на то и смотровая, чтобы все окрестности были как на ладони. Князь был мрачен. «Ну, что скажешь?» «Силы подтягивают». «Откуда их столько?» «С того берега. Основная база. Хватились поста, поняли, что случилось, и решили не терять время. Оперативно». «Что еще?» Вопрос задал не князь, а меченый, но я ответила. Не стоит раньше времени портить отношения с будущим начальством. «Те, что впереди идут, люди». «Уверена?» «Более чем. Зачем танграм рисковать собственной жизнью?» «Нечисть!» Презрительно бросил монах. «Вечно норовите чужой жизнью расплатиться». «Можно подумать, он всегда изо всех своей платит. Благородный воитель креста и кадила. Да ни один даори не бросит 1000 своих собратьев на смерть, как сделал князь с молчаливого одобрения этих новоиспеченных крестоносцев». «А командиры где?» Князь сделал вид, будто не слышал монаха. «Там. Я не видела тангров и не ощущала их присутствия. Ошейник мешал. Но точно знаю, там они, внизу, копошащейся людской массе. Они не покажутся на глаза до тех пор, пока не начнется бой. Но и в бою мы увидим лишь солдат или младших командиров. Советники – слишком ценные фигуры, чтобы воевать. Матка – тем более». «Смотрите!» Мальчишка-монах с мечтательными глазами указывал вниз. «Белый флаг!» В его глазах сияла надежда. «Вдруг повезет!» И войны не будет. Вдруг удастся договориться. Вдруг я солгала, и там внизу совсем не враги, а друзья. Он искренне верил в эту чушь, и мне не хотелось бы его разочаровывать. «И что делать?» Володар повернулся ко мне. «Говорить. Я пойду с вами». «Думаешь, боюсь?» Ничто не злило его светлость больше, чем подозрение в трусости. «Думаю, вам понадобится переводчик». Конь подо мной нервно пританцовывал и то и дело оборачивался на странного седока. Или у него сам по себе характер дурной, безотносительно меня. Вон и у Володара жеребец тоже неспокойный. Фыркает, головой трясет. На переговоры князь взял только меня. Не то знак особого доверия, не то нежелание рисковать жизнью нужных людей. Внешние ворота открывались медленно, с тягучим скрипом, а поднятая решетка внушала некоторые опасения. Одно движение и рухнет. Ох, и неприятные мысли. А нас уже ждали. 2. Тангры. Советники? Похоже. В смысле, не похоже, что они похожи на нашего давешнего гостя. Невысокие, сухопарые, темношкурые. Черепа массивные, с покатыми лбами, глазками-монетками и тонкими прорезями ртов. Этакие выродки могли бы появиться на свет от горячей любви человека к комодскому варану. Мерзость. 5-й улей 3-го домена – приветствует князя Володара от имени Верховной Матери всех ульев. Советники поклонились. Его светлость соизволил кивнуть в ответ. Я не шелохнулась, обойдутся. А Тангр знает язык. Значит, поход готовили давно и основательно. Я, продолжил старший, есть советник нашей матери. Это верховный командир нашего улья. Что-то я не поняла. В хрониках нет упоминания о такой должности. Либо тангры эволюционировали, либо это ошибка перевода. Я, князь Володар, хозяин крепости и окрестных земель. Это моя советница. У вас все советники носят на шее аркан? Тангр позволил себе улыбнуться. Все, не моргнув глазом, ответил Володар. Так надежнее. Мне хотелось бы узнать, зачем вы пришли на мои земли. А разве твоя советница не дала тебе исчерпывающего ответа? В таком случае советую избавиться от нее. Мы пришли сюда, чтобы жить. Великая мать желает нести счастье и благополучие, но люди не понимают, что добро может исходить и от существ иного вида. Володар только крякнул и оборвал соловьиную песнь вопросом. «Ваше предложение. Вы сдаете крепость и сохраняете трон. Вы отдаете ее, получите взамен технику, еду, людей. А если нет? Крепость будет уничтожена». «Люди будут уничтожены. Вам будет предъявлено обвинение в убийстве подданных Кандагара в числе 3 представителей человеческой расы и 1 тангра». «Вы пришли на мою землю и отдаете приказы?» На удивление, князь выслушал советника спокойно. «Ты не понимаешь, человек. Если мы пришли сюда, то наша земля. Но мы согласны предоставить тебе время на раздумье». 15 минут, я сказал. Ну да, он сказал, мы послушали и разъехались. А в князя я верю, не такой он человек, чтобы крепость сдать. Ну, остроухая, что скажешь? Володар окинул критическим взглядом серую стену замка. Бежать поздно. Значит, воевать будем. Поехали, а то еще приготовиться надо. Ворота за спиной захлопнулись. С оглушительным лязгом опустилась на место решетка. И снова ворота. А все равно ненадежно. Как и предполагала, его светлость отказались уступать родовой замок без боя. И ворота оставались закрытыми и через 15 минут, и через 20, и через 30 минут, когда взорвался первый снаряд. «Эй, остроухая!» В одной из башен Володар устроил штаб. «Что у них за пушки?» Канонада длилась уже 2 часа. Замок дрожал всем своим каменным телом, но разваливаться вроде бы не собирался. «Без понятия. Я не настолько большой специалист, чтобы определить модель на слух. Что-нибудь из старых запасов, расконсервированных, разрытых археологами складов, или же новое, свежесобранное». Вспоминая о пистолете и рации, я склонялась ко 2 варианту. Это было неприятно. Если тангры производят оружие сами, черт, даже думать не хочется. И долго они так собираются? Его светлость бухнулись на деревянный трон, который по его приказу перетащили в башню. Всю ночь, и день, скорее всего, тоже, и снова ночь, и так, пока стена не рухнет. «Не рухнет», — пообещал Володар. «И не жалко им снарядов?» «Выходит, не жалко. С учетом того, что снаряды они производят, а потому имеют возможность тратить, не особо задумываясь над вопросами, каким таким волшебным образом пополнить запасы вооружейной. У тангров вообще особая психология. По-моему, они еще дальше от людей, чем мы». Слово «матки» — закон. Любое ее желание выполняется моментально. И если матка сказала, что в случае отказа от капитуляции замок будет уничтожен, то тангры не успокоятся, пока не разнесут крепость по камушку. И плевать на потраченное время, экономические или человеческие ресурсы. Пускай у стен Вашингтона поляжет 100 000 людей, 200, 300, Количество значения не имеет. Главное – выполнение поставленной задачи. Осада затянулась. Люди стали привыкать и к круглосуточному обстрелу, и к ночным атакам, когда противник предпринимал очередную безнадежную попытку взобраться на гладкие стены Вашингтона, и к заупокойным молитвам. С каждым днем жертв становилось все больше, а ненависть к существам, осадившим крепость, все сильнее. Я впервые участвовала в войне. Я не предполагала, сколько за этим словом грязи. Шепот, недовольство, ненависть, слухи, что все началось по моей вине, потому что я полезла на тот берег, обманула князя, втерлась в доверие. И не объяснишь же, что война началась бы в любом случае. Да и кому объяснения нужны? Тем, у кого семьи по ту сторону крепостных стен? Или тем, кто тела в подвал стаскивает? Или тем, кто подыхает от полученных ран и заражения крови? Пускай отдыхают, пускай бесятся, пускай воюют. Это же люди, низшие существа, обделенные разумом и силой. Разве мне нужно их признание? Конечно, нет. Карл бы от души посмеялся над моими терзаниями. Карлу проще. У него за плечами опыт многих войн. Карл даже не пытался узнать, что со мной произошло. Не хочу ни о чем думать. Лучше буду вино пить. Спасибо князю за подарок. И прислушиваться к тому, что творится за стенами. Слишком уж спокойно. Как-то особенно спокойно. И готова клыки заложить. Грядет очередная атака. Косвенным подтверждением грядущих неприятностей является ледяная игла, возникшая где-то в области затылка. Предчувствие? Голос кого-то из ветров? А я из-за ошейника не могу правильно истолковать послание? В общем, когда голоса пушек смолкли, хотя время только-только за полночь перевалило, я отчетливо поняла. Началось. Тревога! Что? Тилор и Тилар, увлеченно резавшиеся друг с другом в карты, переглянулись. Черт! Похоже, ребята порядком расслабились за прошедшие пару недель. Неужели они ничего не чувствуют? Нет, не чувствуют. Удивлены, но спокойны. Тревога! Вот сучьи дети. Сидят и глазеют. «Для кого я тут глотку деру?» Пинком опрокинув низкий столик с картами, я заорала во все горло. «Тревога, мать вашу! Оружие за мной! Бегом!» Именно в этот момент захрипела, прочищая глотку труба. «Тревога! Тревога! Тревога!» Но вот инструмент, захлебнувшись очередным переливом, замолчал. «Мне некогда было думать о судьбе музыканта. Я неслась вперед, к покоям князя». Тысяча чертей. Я столько раз желала Володару долгой и мучительной смерти, а теперь, когда мое желание вот-вот исполнится, спешу на помощь. Умрет он, умру и я. Тварь на шее предупреждающе кольнула холодом. Плевать на нее, плевать на всех. Наперерез ринулся человек. Взмах, и он падает на пол, зажимая руками разорванное горло. А я несусь дальше». «Когти в крови, пахнет вкусно. Еще один воин, еще один труп. Удалось разжиться кривым коротким ножом. На первое время сойдет. Автомат не трогаю, с ним возни много». Из-за поворота выскочили двое. Первый умер сразу, а второй успел таки выстрелить. Но пуля ушла в потолок, а лезвие трофейного ножа в левый глаз. Но вперед, не отвлекаться. С каждой секундой... Язва-прорыв расширяется, и число чужаков в крепости растет. Спасти Володара, заделать брешь, сквозь которую твари лезут в замок, а потом уже и поохотиться можно будет. Крови, крови, крови. Запах пьянит, сводит с ума, и сердца радостно стучат, приветствуя честный бой. Снова взвыла труба. Я бегу вверх по крутым ступеням. Успею ли? Карл. Граница пятна пружинила, растягивалось день ото дня, отторгая Карла. Он шел и шел, и меж тем оставался по эту сторону незримой водяной пленки. Странное ощущение, когда разумом понимаешь, что уже там, но все чувства твердят «неправда, не там, но здесь». Измененный лес – иллюзия, и черные, словно обернутые бархатом стволы, которые светятся в темноте, тоже иллюзия. И бревно, что легло на пути, но стоило приблизиться, исчезло. Еще одна иллюзия. И дыра в хитросплетении корней, из которой огненным бисером пялились глаза. Очередная иллюзия. И небо, и звезды. И ты, Карл Диттер, переживший один мир и желающий уничтожить другой. Тоже иллюзия. «Я не собираюсь никого уничтожать». Карл остановился, переводя дыхание. Каждый шаг отнимал силы, словно их пила сама земля, выбирая жизнь, чтобы отдать другим. «Не собираюсь». Молчаливые деревья качнули ветвями. Лунный свет, разрезанный кромками листьев, посыпался на земь. Забликовала трава, и пущенной стрелой свистнул воздух. «Нет». «Никого здесь нет. И ничего. Чудится. Аномалия, мать ее». И разговор с самим собой, чем не средство от расстроенных нервов. «Даже если молот существует, не факт, что работает». «Работает, работает, работает», — вздохнуло эхо. «Марок мог ошибиться». «Тогда зачем?» «Уже не эхо, но кто?» «Никто». «Так не бывает». «Бывает, бывает. Снова эхо». Треклятый лес лепил рожи из лунной тени. «Издевался?» «Нет. Спокойнее надо быть. Вот сесть на пенек». «Нет». Пень вдруг поплыл, растекаясь лужей битума, а она ушла под землю. «Затем, что это шанс. Для всех. Не обязательно применять. Достаточно иметь доступ и пригрозить». «Неужели?» «Еле-еле деревья на мели. Ты и вправду, Карл, веришь, что достаточно иметь доступ? Что хватит угрозы, и никто никогда не нажмет на кнопку? Ядерное равновесие? Оно однажды покачнулось. Пока я жив, я отвечаю». «А это решение, единственное возможное. Он ведь пережил катастрофу и не допустит повторения». И, ободренный новым знанием, Карл сказал: «А я бессмертен». «Смертен, смертен», — возразило эхо. И в этот момент граница лопнула. Аномалия проглотила добычу. Валерик. Наверное, следовало послушаться тварь и лежать. Но как лежать, когда тревогу трубят? Он – воин и должен быть там со всеми. Гнев помог подняться. Злость придала сил. Валерик двигался настолько быстро, насколько мог. Несколько раз останавливался, переводя дыхание. Ильяс терпеливо ждал рядом. Спасибо, что ждал молча. Ехидных замечаний Валерик бы не перенес. «Скорей бы убить кого-нибудь». «Где же враги? Или твари почудилось?» Но нет, не почудилось. В коридоре Валерик с Ильясом наткнулись на трупы, и один из нападавших еще дышал, точнее сипел, затыкая пальцами дыру в брюхе. «Стой!» – приказал Валерик, останавливаясь. Тугая повязка на груди мешала дышать, а сломанные ребра отзывались болью во всем теле, и рука, зажатая между двух дощечек, раздражала. Хоть и не болела. «Мы отстали», — позволил себе заметить Ильяс. «Без тебя знаю. Куда она идет?» «К князю, наверное». «Точно». Валерику было обидно, что он сам не дошел до такой очевидной вещи. «Ну, естественно, тварь боится за отца. Ведь если того убьют, то и она умрет. Интересно, а без ошейника она стала бы защищать крепость?» «Вряд ли. Не ее война». «А уроды из леса именно из-за нее пришли. Из-за нее. Растревожило гнездо. Вызвало. таких же, как сама, нелюдей. Правда, сейчас речь не о ней, а о том, чтобы не быть обузой. И Валерик усилием воли заставил себя отлипнуть от стены. Если не делать резких движений, то все не так и плохо. Он справится. Он воин и сын князя.